Вечером произошел конфуз, когда Ануфри перед ужином, как обычно дома, помолился, фрау Янс не приминула полюбопытствовать: «Кому ты, Альфред, молишься?» Узнав, что он хотя и не католик, но признает папу римского, как большинство западных украинцев, перуны были униатами и может молиться в их церкви, старуха вынуждена была согласиться на посещение батраком богослужений. «А работа будет стоять», — сказала она как бы про себя, но Ануфри расслышал. Пятое. У Янцев Ануфри работал гораздо больше, чем дома. Старик сперва шевелился, кое-что делал сам, но старуха сразу бросила ухаживать за скотом. Она только готовила и шила, а батрака донимала капризами и всячески угнетала. Кормила она его отдельно и намного хуже, чем ели сами, и чем требовалось для молодого организма на тяжелой крестьянской работе. Фрау Янс дружила с такими же, как она, богомолками, одетыми в черное. Кумушки часами судачили, перебирая чужие косточки. Иногда наставал ее черед устраивать кафе «Кренцхин». Тогда она готовила кофе, разливала по чашкам, сервировала принесенный каждой из участниц в редикюле сахар и пирожные. Примечание автора. Кафе «Кренцхин», кофейный кружок, немецкий. После очередной сходки она подробно рассказывала мужу и батраку, кто сколько ел и пил, обсуждала платья приятельниц и не скупилась на язвительные замечания в их адрес. По воскресеньям, когда ходили в церковь, перун поднимался раньше обычного и работал до выхода. 2 месяца он не получал денег. Янцы их высчитали за подаренную старую рабочую одежду. Они и потом всячески тянули с оплатой, и тайная надежда парня накопить немного средств для будущей учебы оказалась, увы, химерой. Иногда он встречал в поселке Тараса. Его хозяин Франц был справедливым человеком, ценил добросовестную работу возчика и кормил соответственно. Но Франца скоро мобилизовали, а Тарас, который так и не научился говорить по-немецки, остался единственным мужчиной в хозяйстве, приглянулся дочери, и молодым никакой язык не потребовался. Не успели поползти слухи, как фрау Янс уже выполнила свой долг истинной немки. Уехала внезапно в город. Она даже денег за автобус не пожалела на такой благородный подвиг. Приехал снова гестаповец, посадил безо всяких разговоров всю семью Франца вместе с батраком в машину и исчез. Через день вернулась заплаканная мать и рассказала кухарке господина фон Турн-Унтаксиса, а через ее любовника, шофера Георга, узнал об этом и Ануфри, что дочь остригли и отправили в Кацет, Тарас же еще в гестапо, но его, вероятно, повесят, согласно Нюрнбергским законам о сохранении чистоты расы. Примечание автора. Кацет, концлагерь, немецкий. Ганну Ануфрий встречал в церкви. Она стала еще тише, но похорошела и заметно выросла. Ей шел только 17-й год.